Ехать придется долго, машины не ездят, так как сразу ломаются, и никто не станет рисковать. Поищу тогда надежную лодку-стругу, по воде будет безопаснее и быстрее добраться до конечной цели. Вы пока поспите, здесь вас никто не найдет, — сказал гвардеец, собираясь. Будь осторожен. Мне, кроме тебя, сейчас не на кого положиться. Вокруг одни предатели, — сказала императрица, закрывая глаза, а измученный организм сразу погрузил ее в сон. Конец шестой книги. Продолжение скоро. Буду рад лайкам и комментам. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.